Миры Артема Каменистого. Стикс. Ирен Руткевич. «Адская сотня Стикса». Книга вторая. Читает Александр Никитин. Глава первая. «Батя! Батя!» Командир поднял голову, отвлекшись от разложенной на столе карты, и внимательным взглядом смерил вошедшего. «Ну, конечно. Кто еще может так орать, кроме психа?» «Тебя что, стучаться не учили?» «Виноват!» — вытянулся по струнке боец. «Бать, там ветрянка на связи с Причерноземья. Говорит срочно!» «А что именно?» — уточнил батя. И увидев, как боец пожал плечами, кивнул. «Ладно, иду». Оттолкнувшись от стола, командир упругой походкой человека, полностью контролирующего свою жизнь, двинулся в сторону хижины связи. Зашел внутрь. «Что там, чёс?» Вместо ответа боец с позывным «чёс» поднялся из-за обшарпанного стола и протянул командиру ларингофон от стационарной рации. «Тебе это лучше самому услышать», – прокомментировал он. «Батя на связи», – коротко сказал батя в микрофон. «Ветрянка, что там у тебя?» «Бать, у Черной Земли собирается орда. Одних только моллюсков наблюдаю уже несколько сотен. Крупняка тоже много. Мелочь даже считать не возьмусь». «Размер?» «Очешуительно огромный. Фронт примерно 7-10 километров. На такой не покатаешься даже. Кинологов не хватит». Катанием на орде у бати и его бойцов называлось мероприятие, когда боевая группа выходила в рейд как раз под катящуюся через соседние лоскуты орду и с ее помощью добиралась до нужного места. Главными в подобном мероприятии всегда были винт и ворон, кинологи, обладавшие умением брать некоторое количество тварей под свой контроль. Правда, срабатывал этот фокус пока только на небольших ордах. В более-менее крупных, взятых под контроль тварей попросту не хватало, чтобы пережать тупой голод всех остальных. Попытки, конечно, предпринимались, но пока заканчивались только тем, что группа вынуждена была отступать без результата. Батя надеялся, что проблема решится с появлением еще одного-двух кинологов среди его бойцов. Но за последние несколько месяцев это умение не обнаружилось ни у кого из новичков. Поэтому большие орды по-прежнему представляли из себя угрозу существованию только-только начавшей восстанавливаться адской сотни. «Черт!» – выругался батя. «Направление?» «С 96-го, по идее, двинуться через 23-й. Троечка небоскреб. Скорее всего, Африку тоже заденет. Орда реально огромная. Ямля такой еще не видал». Батя поднял глаза на карту, висящую на стене за спиной связного. Нарисованная вручную, она состояла из нескольких десятков листов бумаги формата А4, склеенных между собой скотчем, и во всей своей красе демонстрировала известную бойцам сотни часть мира, в которую они попали. Карта была копией той, которую когда-то начал создавать батя. Еще одна копия была в большой хижине, приспособленной под проведение оперативных совещаний. А самая первая, та самая, которую начал составлять батя, едва только попав в этот мир, хранилась во всегда собранном рюкзаке у командира. Большинство лоскутов на карте были помечены цифрами, но некоторые вроде склада, троечки, небоскреба, Африки и нескольких других приметных имели названия. В основном по сути того, что на них было расположено. На троечке, например, располагался супермаркет «Троечка». На складе, собственно, склад, на который прилетала военная техника вроде МРАПов, натовских тягачей МАН и вполне себе советских БТРов и Мотолык. Взглядом батя отыскал лоскут под номером 89, расположенный в зоне Причерноземья. Так бойцы обозвали ряд лоскутов, за которыми вместо привычного уже мира появлялось то, что они называли Черной землей. Нашел, посчитал количество лоскутов по прямой, отделяющих его от Африки. 9. То есть порядка 70 километров. Для обычного мира ни о чем. Но тут, в пекле, это огромное расстояние. Большинство лоскутов представляют собой настолько плотную городскую застройку, что на эти чуть больше, чем полсотни километров, пришлось устанавливать аж две промежуточные антенны, чтобы обеспечить связь с самым западным наблюдательным пунктом на том самом 89-м. По такой местности с ветерком не пронесешься. «Ясно. Уйти успеешь? Перпендикуляр к орде». «До монстродома могу попробовать добраться», — неуверенно произнес боец. «Там пока затишье, но это ненадолго. Дальше вряд ли». Батя перевел взгляд на лоскут под названием «Монстродом» и решительно приказал. «Выдвигайся, заберем тебя со смотровой». «Так точно, бать, выдвигаюсь». Облегченно выдохнул боец и прервал связь. Батя, отложив ларингофон, задумчиво потер небритый подбородок. 9 лоскутов. На машине под невидимостью можно добраться часа за 4. Но это слишком долго. Формирование орды — процесс скоростной. Максимум часа через 2 она двинется на восток. Значит, помимо невидимости нужен еще кинолог, который будет отводить твари от вкусной человеческой консервятины. Тогда время в пути сократится до тех самых 2 часов. Грёбаная Орда, как же она не вовремя. Вот-вот Африка на обновление пойдет. Караван готов к выходу, и в нем каждый боец на счету. А кинологи Ворон с винтом так вообще на вес золота. Собственно, только благодаря им, батяным людям практически при каждом обновлении удается без потерь покидать Африку и возвращаться на нее. В этот раз тварей будет намного больше, чем обычно. У многих окрестных лоскутов идти тихо налево. Срок обновления совпал с Африкой. Еще и уходить из-за этого придется новым маршрутом, а не хорошо знакомым, что тоже добавляет рисков. Чос смотрел на командира со спокойным любопытством, но вопросов не задавал. Псих замер у двери, сверля командира вопросительным взглядом. «Псих, винта с вороном ко мне, живо! Всем остальным ускорить погрузку, будем уходить раньше. И передай Горелому, пусть подготовит форт к одиночной поездке. На все про все ему 10 минут». Наконец решил батя. «Есть!» – отрапортовал псих уже из-за пределов хижины. А батя, заложив руку за спину, принялся расхаживать из угла в угол. «Значит, монстродом. 9 лоскутов. В невидимости часа 4. В невидимости с кинологом 2. То есть ветрянку они смогут подобрать примерно в тот момент, когда Орда двинется на восток. Соответственно, обратный путь по прямой не выйдет. Придется делать крюк через лоскуты севернее Троечки, ПГТ и других, расположенных в ряд с ними. Если фронт Орды и правда настолько большой, то сильно севернее». Батя бросил быстрый взгляд на копию карты, висящую на стене. «Черт, один из лоскутов, по которым предполагается добраться до монстродома, тоже пойдет на обновление, примерно через 1,5 часа. Значит, либо прорываться с огромным риском, либо увеличивать крюк на еще 3 лоскута. Время, мать его, время. Африка обновляется около 30 минут. Обычно караван уходит на западную сторону недостроя, самого тихого из соседних лоскутов, за 8 часов до обновления, чтобы не попасть в самый поток спешащих на пир тварей. При этом большая часть каравана там и остается, поскольку недострой — спокойный лоскут, да еще и заранее подготовленный для стоянки. На Африку ближе к концу обновления направляется группа зачистки с одним из кинологов, в то время как второй остается с караваном. Сегодня обновлений в округе много, поэтому и маршрут другой. Караван двинется на восток, затем через заброшенные фермы к высоткам, соседствующим с озером. С учетом Орды, маршрут придется еще скорректировать в сторону севера хотя бы на 1, а лучше 2 лоскута. Черт, как же не хватает 3-го кинолога. Будь он, и в бате сейчас не болела бы голова о том, как все заново перерасчитать за 20 минут до выхода. Может, рискнуть и оставить обоих кинологов в караване, а за ветрянкой махнуть в одиночку? Нет, не успеет. Да и риск самому по-глупому за 200-ца слишком велик. Бросить ветрянку? На такое батя пойти не сможет. Смог бы раньше, в той, прошлой жизни, когда превыше всего был приказ. Здесь приказывает он. И отвечает за своих бойцов тоже он, и никто больше. А бойцов у него не так, чтобы много. Белые жемчужины, помогавшие новеньким гарантированно приобрести иммунитет от местной заразы, уже закончились, а естественный иммунитет встречался крайне редко. Вон, в позапрошлый раз из 1,5 десятков спасенных не оказалось ни одного иммунного. Зато при их спасении батя потерял кучу техники и 2 опытных бойцов, гвоздя и моржа. Значит, решено. Орда пройдет по Африке примерно за 4 часа до обновления. Выждав час, караван кружным путем вернется на недострой, чтобы дождаться обновления. И только после того, как на Африке отпируют твари, зайдет на лоскут и займется уборкой и восстановлением крепости. Если все сложится удачно, то к этому моменту караваном снова будет командовать сам батя. Тогда можно будет подумать о том, чтобы все-таки провести зачистку. Если нет, зачистка отменяется. А с выжившими в этом случае уж как повезет. Теперь надо выбрать, кого из кинологов лучше взять с собой, а кого оставить в караване. Ворон в буквальном смысле слова берет тварей под контроль, причем сразу многих. Винт, на котором Док в свое время ставил эксперименты с жемчугом, умеет среди тварей опознавать своих, то есть тех, которые когда-то были бойцами его бати-взвода, но оказались неустойчивы к местной заразе. С чужими винт не так эффективен, как ворон. Может удерживать меньше тварей и не так долго. Но вот со своими у него там отдельная атмосфера, и слушаются они его беспрекословно. Пожалуй, винта будет лучше оставить. Твари, конечно, бегают по всем подряд лоскутам и, бывает, забредают достаточно далеко. Но вероятность встретить своих в окрестностях Африки выше, чем в Причерноземье. Это значит, винт будет более эффективен в охране каравана. Встретив своих, он их уговорит встать на защиту каравана, что усилит позицию бойцов и добавит безопасности. А с чужими лучше справится как раз ворон. «Командир!» В хижину заглянул Горелый. «Подготовил форт?» Без пояснений спросил батя. «Так точно, давно готов. Что за спешка?» Ответить командир не успел. В дверном проеме показались Винт с Вороном. «Бать, вызывал?» «Вызывал», — подтвердил командир. «Бойцы, смена планов. Ворон, мы с тобой сейчас махнем за ветрянкой. У Черной земли собирается Орда. Сам он выбраться не успеет. Винт, найди Дока. Пусть возьмет на себя командование в мое отсутствие. Каравану двигать через 71 и 63 к высоткам, чтобы не пересечься с Ордой. Если потребуется, то и дальше на север, до безопасного места. Как пройдет, возвращайтесь на недострой и ждите нас. Группе зачистки отбой. До моего возвращения караван не покидать. Пока будете в пути, ищи своих и бери под контроль. Пусть тоже обеспечивают безопасность. Натравишь их потом на какую-нибудь мелочь, чтоб тихо отвалили. Всем все ясно?» «Так точно, бать!» «Так точно, бать!» Нестройным хором подтвердили бойцы и замерли у двери. «Что встали?» Строго поинтересовался батя. Бойцы переглянулись, и вперед неуверенно выступил Горелый. «Бать, ты извини, но может, кого-то из нас с винтом отправишь?» Батя удивленно приподнял бровь. Спасение ветрянки бойца, вверенного ему подразделения, он считал ни много ни мало своей личной ответственностью. Очутившись в этом мире и полгода прожив в полном одиночестве, батя успел отвыкнуть от мысли, что над ним есть вышестоящее командование. Потом, восстанавливая свой взвод, единственное, что осталось в этом мире от ЧВК «Адская сотня», привык к тому, что теперь командование — это он и есть. Правда, командование на то и командование, чтобы сидеть в штабе, держать в своих руках всю информацию и планы и приказывать. Выполнять приказы должны младшие офицеры и солдаты, и только они. Цинично, но правильно. Если отрубить змее хвост, она выживет, а без головы шансов у нее нет. Но батя все равно оставался тем, кем был по своей сути всегда. Тем самым младшим офицером, командиром всего-то взвода, и мыслил, как положено комзвода, а не генералу. Командир отвернулся, скрывая досаду. Прав, Горелый, абсолютно, мать его, прав. У бати под началом за полтора года набралось всего 43 человека. Из них 15 бойцов его взвода, включая Сокола, его двойника Дрозда. Пятеро американских пехотинцев, один из которых, а вернее, одна, снайпер. Четыре местных чернокожих женщины и два малолетних негритенка, вообще не бойцы. Но не бросать же их на произвол судьбы. И 17 ополченцев, из которых 9 – парни максимально толковые, а остальные пока что очень даже так себе. Всего 43. Без него, бати, и однозначно гражданских 36. Практически два взвода, если так разобраться. Целых два. Да, пора конкретно задуматься о создании армейской структуры, где ему придется однажды попрощаться с боями и осесть в штабе, как главному стратегу. Винта и Ворона, бойцов опытных и обладающих максимально полезными дарами, назначить командовать этими взводами. Экипажи танков «Черный орел» распределить по одному на взвод, дополнить ополченцами в качестве рядовых. Станут они хорошими бойцами, никуда не денутся. Или погибнут, что в этом мире явление практически обыденное. Да, после обновления Африки придется заняться организацией всего этого. В конце концов, это сейчас у него не полных два взвода. А через время, пусть и приличное, будет уже целая армия. Особенно, когда они научатся максимально безопасно охотиться на брандашмыга, короля местной пищевой цепочки, и по совместительству поставщика чудодейственных белых жемчужин. «Это приказ», — твердо процедил сквозь зубы батя, ставя точку в своем решении. «Так точно», — обреченно согласился Горелый. «Чёс?» — обернулся батя к связисту. «Передай ветрянке, мы выезжаем. И сворачивайся тут. Караван отправляется по готовности. Раньше выйдете, целее будете». «Есть, бать!» — кивнул тот и сразу принялся паковать рацию. Сам командир, бросив еще один взгляд на висящую на стене за спиной связисты карту, ее, разумеется, перед отбытием каравана бойцы снимут и заберут с собой, вышел наружу. Над Африкой, как и всегда, нещадно палило солнце. В мареве прогретого воздуха царила привычная уже суета. Ополченцы, женщины и дети деловито переносили в тентованные манны оружие, провизию и прочие жизненно необходимые запасы. Батины бойцы проверяли вверенные им транспортные средства. Чуть в стороне чадил движком один из черных орлов. При прошлом обновлении Африки и ее зачистки танк был поврежден. Горелый сумел привести его в относительный порядок, но не до конца. Не хватило деталей, которые по первоначальному плану собирались снять с новых орлов, которые окажутся на Африке после обновления. Что ж, из-за Орды танку придется подождать полноценного ремонта еще пару месяцев. Впрочем, орудие на нем в порядке, в отличие от ходовой. Так что черт бы и с ним. Сейчас загрузит красавчика на тягач и поедет с комфортом, а не своим ходом, как обычно. Боеспособность не потерял. Вот с платформы тягача и будет ее применять, если понадобится. В общей сложности караван насчитывал 13 единиц техники. Три экспериментальных танка Т-95 «Черный орел», Три мрапа, один ман, приспособленный как раз под перевозку боевой техники, и два с кустарными тентами, основные, как назвал их однажды док, барахолки. Три бронированных пикапа с пулеметами в кузове и старенький потрепанный внедорожник «Форд» цвета белой с ржавчиной. Внедорожник был найден в крепости после одного из обновлений. Вернее, он всегда там появлялся, но обычно в состоянии бесполезного металлолома. Но после одного из обновлений «Форд» неожиданно оказался вполне цел, и батя, не раздумывая, пристроил его к делу. Как ни странно, но внедорожник, имевший видок «развалюсь на первой кочке», на деле оказался вполне себе ухожен и бодр. Просто ополченцам, которым он до обновления служил верой и правдой, до внешнего вида машины не было никакого дела. А вот за движком и ходовой они следили, как выяснилось, очень даже тщательно. Боевого назначения «Форду» не нашлось, поэтому его использовали просто как машину сопровождения и разведки. Больше он ни для чего не годился. Но решетки ему на окна, понятное дело, все равно приварили. И на крышу умудрились пристроить ПКМ под стандартную семерку. Так что мелочевки вроде всех разновидностей зомби и не особо развитых горилл «Форд» был уже не по зубам. Задняя дверь внедорожника была распахнута. Из нее торчала обтянутая камуфляжем задница ворона. Сам боец почти полностью был внутри. Проверял состав ручного оружия, которое было практически приписано к внедорожнику. «Комплект?» — уточнил батя, подходя ближе. «Полный!» — вылез из «Форда» ворон. «Горелый следит, чтоб тут всегда все было». Под комплектом подразумевались три автомата АДС в компоновке «Булпап», стоявшие на вооружении адской сотни в родном мире бати. Два стареньких, но ухоженных и рабочих АК-47 из запасов ополченцев и по 10 полных рожков патронов каждому из них. Кроме этого, в карманах на внутренней стороне передних дверей имелось по паре гранат F1. И, конечно же, в багажнике стоял цинк с лентами для ПКМ. «Тогда погнали. Готов?» Батя подошел к двери водителя, распахнул ее и плюхнулся на сиденье. Провернул ключ, ждавший своего часа прямо в замке зажигания, и «Форд» взрыкнул движком, заводясь. «Так точно, бать!» Ухмыльнулся ворон и, тряхнув угольно-черной шевелюрой, которую раньше не особо-то стриг, а теперь и подавно чуть ли не отращивал, едва не бегом направился к двери переднего пассажира. Командир повел внедорожник к заранее распахнутым воротам крепости. Перед обновлением их использовали редко. В большинстве случаев один из танков попросту проламывал западную стену, ближайшую к недострою, и в пролом за ним шла вся остальная техника. Так было удобнее и проще. А кроме того, позволяло экономить горючее за счет прямой, а не кружной дороги. Сегодня маршрут у каравана был другой, так что ворота использовались по прямому назначению. Выехав из крепости, батя повернул направо и поехал к реке, намереваясь выбраться с Африки на недострой, так как на остальных границах уже наблюдался нездоровый ажиотаж тварей. Сухая, покрытая трещинами африканская земля прекрасно подходила для езды даже на седане, не говоря уж про приспособленный к гораздо худшим условиям «Форд». Деревянный частокол, носивший гордое название крепости, от скорости сливался в сплошной однородный фон. По левую руку несла свои желтые потоки широкая полноводная река. Незадолго до водопоя она свернула еще левее, на спокойный лоскут с давно разрушенной и уже заросшей сорной травой и деревьями промзоной. Обычно твари этот лоскут не жаловали. Обновляется редко. Свеженького места на нем не прилетает. Однако перед обновлением Африки они все равно шли на этот лоскут как на самой близкой крепости. Река им, конечно, не нравилась, но она появлялась на Африке далеко не каждый раз. «Ворон, готовься!» Врубая невидимость, бросил бойцу батя. «Сейчас начнется».